Б. В одном доме, в котором я 6 лет кряду, дважды в день в определенное время стою у дверей 2-го этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое время 2 раза с небольшим перерывом взойти этажом выше, забраться чересчур высоко. В первый раз я испытывал в это время честолюбивый сон наяву, грезил о том, что поднимаюсь все выше и выше. Я не услышал даже, как отворилась соответствующая дверь, когда я уже начал всходить на первые ступеньки 3-го этажа. В другой раз я прошел слишком высоко, тоже погруженный в мысли. Когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мной фантазию, то я нашел, что я рассердился по поводу воображаемой критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно иду слишком далеко, упрек, который у меня мог связаться с не особо почтительным выражением «занесся слишком высоко». В. На моем столе долгие годы лежат рядом перкуссионный молоток и камертон. Однажды по окончании приемного часа я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к определенному поезду городской железной дороги. Кладу средь белого дня в карман сюртука вместо молотка камертон, и лишь благодаря тому, что он не оттягивает мне карман, замечаю свою ошибку. Кто не привык задумываться над такими мелочами, несомненно, объяснит, назвав эту ошибку спешкой. Однако я предпочел поставить себе вопрос, почему я все-таки взял камертон вместо молотка. Спешка могла точно так же служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный предмет, чтобы не терять времени на обмен. Кто был последним, державшим в руках камертон? Вот вопрос, который напрашивается мне здесь. Его держал на днях идиот-ребенок, у которого я исследовал степень внимания к чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере привлек к себе, что мне лишь с трудом удалось его отнять. Что же это должно означать, что я идиот? Как будто бы и так. Ибо первое, что ассоциируется у меня со словом «молоток» — «хаммер», это «хаммер» по-древнееврейски — «осел».